Джой Беннет смущенно замолчал. Он не сообразил, что будет с беглецами после задуманного им побега. «Ну дай ему хоть помечтать, Вик», — вмешалась вдруг Нэнси. «Так хорошо иногда помечтать о чем-нибудь». Она устремила вдаль большие грустные глаза. «Я иногда вот мечтаю, что я птица и могу лететь куда хочу, а иногда воображаю себя знаменитой поэтессой. Конечно, это глупо, я знаю». Вик облизал сухие губы. «Нет, Нэнси, это вовсе не глупо», — сказал он, откашливаясь. «Это совсем не глупо. И я тоже часто воображаю что-нибудь хорошее». «И я воображаю», — подхватила Мэри Смит, во всем копирующая Нэнси. «Только...» — она пригорюнилась. «С тех пор, как Чарли сидит в тюрьме, я больше ничего не воображаю. Я только хочу, чтобы он поскорее вернулся к нам». «Опять глаза на мокром месте», — с возмущением сказал Бен Квинси. «Бери пример с меня, с брата Вика и Василя. Наши отцы сидят в тюрьме, а мы не думаем хныкать». «Довольно вам припираться», — остановил мальчика Василь. «Давайте поговорим о наших делах. Нэнси, сделали вы с Мэри что-нибудь?» «Конечно», — закивала радостно Нэнси. «Мы испекли пирог и вложили внутрь записочку, что мы все помним Чарли и будем ему помогать, и чтобы он не очень волновался на суде. А потом мы отнесли пирог тете Салли, и она отправила его в тюрьму. Чарли, наверное, уже прочел наше письмо». «Хорошо», — сказал Василь. «Беннет, Джон, были вы у судьи? Сказали ему, что мы хотим свидетельствовать на суде и рассказать о Ричи и Чарли?» Беннет и Джон уныло посмотрели на товарища. «Были-то были, да ничего хорошего из этого не вышло», — протянул Джон. «Он не захотел с вами разговаривать?» — нахмурился Вик. «Со мной не захотел», — сказал Джон. «А вот с ним», — он кивнул на Джоя, — «с ним долго беседовал. Пока было неизвестно, на чьей стороне мы хотим выступить, судья слушал меня со вниманием и даже сказал, что я очень развитой мальчик и смогу учиться на юриста», — начал рассказывать Джой. «А потом, когда выяснилось, что мы хотим защищать Ричи и Чарли и говорить в их пользу, судья сейчас же заявил, что суд не признает несовершеннолетних свидетелей и что вообще ему очень некогда. И если я интересуюсь юридической наукой, то могу зайти к нему как-нибудь в другой раз, когда он будет свободнее». Вик и Василь кусали губы. «Он всех наших отвел», — прибавил Джон Майнард. «О себе я уж не говорю. Как посмотрел на меня, так сказал, цветным мальчик здесь делать нечего. Вик и Бен хоть настоящие американцы, но сыновья арестованного тоже, значит, не годятся. У Джоя Беннета отец — член профессионального союза, так он всех перебрал и всех отвел. А когда мы ему сказали про тебя, Василь, он ответил, что ты иностранного происхождения». Ребята стояли подавленные, угрюмые. В каждом поднимались гнев и желание во что бы то ни стало побороть великую несправедливость. А осиротевший малыш Цезаря смотрел на них серьезными глазами и, казалось, все понимал. Суд. Здание Стонпойнтовского суда, построенное в строго классическом стиле, с колоннами и внушительным фронтоном, считалось одним из красивейших в городе. Следствие по делу о заговоре против существующего строя велось в таком быстром темпе, что уже в полдень ближайшего понедельника можно было назначить судебное заседание. В первых рядах сидела публика из верхнего города со своими великосветскими приятелями, специально приехавшими на процесс знаменитого негритянского певца. Тут было несколько представителей и представительниц 13 семейств. Парк Билл восседал со всем своим семейством и приготовлялся смотреть на судебную процедуру как на интереснейший матч. Он мысленно прикидывал силы прокурора и защитника. Разумеется, защитнику, скромному бледному человеку со сдержанными движениями, не выстоять против щеголеватого, уверенного в себе прокурора.